Адыркас, как лицо привилегированное, могла быть только выслана. Императрица напрасно относила к великодушию герцога избавление ее от большого наказания. Но Клара,